Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Пустова Милена и Захарова Анастасия. Поздравляем вас с началом второй четверти и представляем вашему вниманию несколько новостей. Что же неделя грядущая нам готовит? А неделя с 9 по 16 ноября названа «Единство многообразия». Посвящена она Дню толерантности, который отмечается 16 ноября. Толерантность означает принятие, принятие человека в обществе с его национальными, религиозными и физическими особенностями. Девиз недели «Мы разные, но вместе». Наша школа, как и наша великая страна, многонациональна. А это значит, что мы принимаем людей разных наций и стремимся к единству. Так давайте же узнаем, какими национальностями представлена наша школа. Оформляйте листовку формата А4. Перечисляйте на ней нации вашего класса и приносите 11 ноября в пятницу в кабинет 27 или 25 для оформления стенда. Ребят седьмых классов ждет увлекательная квест-игра, которую проведут волонтеры отряда «Добрая воля». Пройдет игра 15 ноября. И еще несколько новостей. К этому часу подведены итоги масштабной акции «Сдай макулатуру, спаси дерево». Больше всего деревья спасли 2 В, собрали 240 килограмм, 5 Д – 113 килограмм и 4 Г – 100 килограмм. Еще одна радостная новость пришла накануне каникул. Саидова Фарзона, представляющая нашу школу в муниципальном этапе конкурса «Лучший ученик года 2022», стала лауреатом в номинации «Творческая личность года». Поздравляем Фарзону с прекрасными результатами и благодарим от ее лица Маслобоеву Александру Александровну, Захарову Елену, Бородину Ксению, Малашенкову Юлию, Смирнову Марию, Серпик Илью, Щербакову Екатерину, Авдеева Сергея, Полевича Александра, весь 7 А за помощь в подготовке конкурсных материалов. А в каникулы некоторым ребятам из нашей школы было не до отдыха. Это Ксения Бирюкова, Скворцов Иван, Шелудков Владимир и Лыхин Александр. Ребята стали участниками муниципального форума «Делай город». Форум прошел 3 ноября в Доме культуры «Энергетик». Участниками форума стали почти 350 человек. Это школьники и студенты университетов и колледжей, а также молодые специалисты ангарских предприятий до 35 лет. Молодежный форум «Делай город» – образовательная площадка, где молодые, активные ангарчане могут высказаться, научиться новому, получить знания по реализации проектов. По итогам форума ребята получили сертификат участника, а активисты, которые заявили себя на площадку проектная лаборатория, объединились для дальнейшей разработки реальных проектов, которые в последующем будут заявлены на получение грантовой поддержки. Мы очень надеемся, что многие из вас станут участниками форума в следующем году. А еще мы очень хотим, чтобы в нашей школе были только хорошие новости. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. С вами была радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.